Глава 25. С момента возвращения из Фагуса после первого посещения его Андреем прошло без двух дней 3 недели. И это время оказалось весьма насыщенным событиями, главным из которых стал вышедший закрытый указ короля о начале выдвижения армии на запад. Олом Рэйм пришла пора расставаться и с родителями хозяйки дворца, и с ее братом Гентом Олпираном. Его полк одним из первых отправился к Акре, пограничному городу-крепости. Доукомплектование завершится уже на марше. Часть рекрутов ждет полковую колонну в поселениях на пути маршрута. Джиса в выходной от учебы день, пока ее муж был занят, представляя на Большом Королевском Совете расклад сил и средств противника, через Нагобинский портал доставила в Далей своих родителей. И сегодня утром Немченко вспомнилась песня времен гражданской войны в России. «Как родная меня мать провожала, тут ты вся моя родня набежала». Шурин у парадного подъезда все никак не мог забраться в седло. То Ривера его обнимает, то Джиса, то Октенер дает последние наставления. Наконец, ему удалось освободиться от опеки родных, и он в сопровождении 5 пиренских дружинников, включенных в штат охраны штаба полка, отправился догонять своих бойцов. «Нам тоже пора, Ант», — сообщил тесть землянина. «Дома дела ждут. Спасибо за прием». «Я понимаю». Андрей жестом пригласил Октонера вернуться во дворец. Жена с тещей уже поднимались по лестнице. Все время пребывания Пирана в столице они практически не переставали разговаривать друг с другом и никак не могли наговориться. «Удивлен, что вы с Риверой оба оставили замок, когда там агента нет». «Ерунда!» — хохотнул отец Джисы, первым делая шаг на ступень. «Среди моих соседей есть один неприятный нам Ол, но он все же не сумасшедший. Знает, кто у нас. Зять». Андрей слышал о немалом количестве случаев, когда захватывались спорные земли и деревни, без оглядки на высоких и могущественных покровителей и жертв нападения. Но тестью лучше знать, может или нет такое случиться в их с Риверой отсутствии. Подниматься на следующий этаж не стали, а миновав дворец насквозь, вышли в парк, который Ола Рэй превратила в настоящие райские кущи. Зима или не зима, магия всемогуща. К тому же последний месяц держалось тепло. Если оценивать по Цельсию, ниже 5 градусов не опускалось даже ночами. Попаданец надеялся, что благодаря Арнольду вскоре он сможет быть садоводом не хуже супруги. Возле портала уже находились 1,5 десятка дружинников и слуг пиренов, державших под усцы лошадей, своих, господских и вьючных с поклажей. Зачем теща забирает с собой пошитые в столице платья к скорому весеннему балу, Немченко не понимал. Торжества ведь состоятся здесь, вдали. Наверное, будет примерять 100 раз и любоваться на себя в зеркала. «Папа, мама, вот вам от нас с Сандом еще подарки». Протянула Джиса 2 портальных амулета, выполненных в виде рубиновых кулонов на золотых цепочках. Пользоваться ими очень легко. «А я-то рассчитывал, что ты нас проводишь до Нагобина». Ривера с интересом осмотрела кулон и сжала его в кулаке. «Впрочем, зачем? Мы теперь очень часто будем видеться». В отношении родителей супруги Андрей свои планы по ограничению изготовления портальных амулетов изменил. Кому и доверять, если не пиранам? Как родственники, они ему намного ближе и заслуживают доверия больше, чем кровный дядя Фанис или кузен. «Надо будет нам как-нибудь вместе выбраться в Фагос», — предложил Олрей. «Я там 2 местечек на океанском побережье присмотрел. Красиво. Да и магазины в имперской столице сильно от наших отличаются», — улыбнулся он теще, большой любительнице походов по лавкам. «В лучшую сторону!» Сам землянин бывал в Фагусе уже 3 раза. Переправил туда Олу Натали, а спустя 4 дня вместе с Джисой навестил ее и своих друзей, узнать, как они устроились. Тингу удалось найти себе место в посольской коллегии. Андрей посчитал это большой удачей. Теперь Делиорская разведка будет знать много о политике империи на континенте. И не только. Особняк Эсмы присмотрели скромный, но всяко лучше прежнего дома, доставшегося теперь Джисиной подруге. «Обязательно», — согласилась Ола Пирен, — «сразу после весеннего бала и до того, как ты отправишься к армии». Проводив родителей супруги, Андрей довел ее до кареты, а когда Джиса уехала в университет, поднялся к себе. Если жена от жизни во дворце получала удовольствие, то Немченко лишь вынужден был это терпеть. Дело даже не в том, что постоянно приходилось перемещаться вверх-вниз. Его бы воля, он бы выше одного этажа себе дом не имел, а в огромном, чрезмерном числе челяди. Зачем ему эти бесконечные поклоны и улыбки на каждом шагу? Ну, с Элиурой, воссоединившейся с семьей, все было ясно. Даже получив вольную, она не знала, как лучше угодить хозяину. «Господин, я вам пончики медовые сделала». Перехватила она его перед кабинетом с золотым подносом в руках, на котором лежала свежая сдоба. «Как вы любите?» «Ты не забыла, что мы недавно позавтракали?» — усмехнулся Андрей. Поднос он все же забрал, отказаться сил не хватило. Первый пончик пошел в дело, едва переступил порог распахнутой лакеем двери. В кабинете Немченко извлек из магического хранилища доставленные ему эфирные амулеты для командиров разведотрядов. Три последних парных комплекта. Остальные командиры магические переговорные устройства уже получили. Обратил внимание, что их дворцовый семейный сейф опять опустел. Джиса, как хомяк, перетаскивала ценности в Рей. Что здесь, что в замке, доступ к их хранилищам имели только они двое. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Любимый убирает векселя, монеты и часть драгоценностей подальше от мужа. Видимо, опасается, что он потратит их на нужды своей организации. А зря. Олу Рэю удалось получить достаточное финансирование от короны, и нужды тратить свои кровные не возникало. Забрав амулеты, землянин не сразу отправился в штаб разведки. Вначале навестил друзей — Виктора, Марину, Аиду и Арнольда. Именно в такой последовательности. С Таней они провели половину ночи. Смотрели и записывали хроники Риддика, сразу две серии и столько же «Игры престолов». Вручив каждой из стихий иллюзионы, он чуть дольше задержался только у Аиды, давшей ему способность создавать костяного дракона, заклинание, действующее всего четверть часа, и требующее наличие в округе радиусом в милю не менее 8 десятков трупов, зато почти неубиваемое, мощнее големов огня, воды или земли, хотя от всех стихий Андрей получил доступ уже к 6-м ступеням. По дружбе расщедрились. У попаданца появилась надежда, что дальше рост его магической мощи пойдет еще быстрее. «Если понравится, Арнольд, сделаю следующие серии», — пообещал попаданец стихии земли. «Завтра постараюсь погостить дольше». Он так всем сказал, только пока не представлял, как ему удастся сдержать свое обещание. Посмотрев на себя в зеркало, увидел молодого Ола в неброской походной одежде со знаками стихии тени. Кроме Джисы, пока так никто и не знал, что благородный Ант прошел уже больше половины пути своего великого предшественника, став адептом 5 из 9 направлений магии. Прихватив со стола эфирники, переместился в коридор 2-го этажа штаба разведки королевства. Оказавшись перед кабинетом магистра, карта Олстирса. Появляться перед ним внезапно Андрей считал признаком дурного тона. Все же они старые боевые товарищи. Поэтому к своему заместителю вошел, как обычно, заходят все остальные, разве что не постучавшись. «Сидите», — махнул рукой сидящим за столом магистру и офицерам разведки. «Сводный доклад о комплектовании разведгрупп готов?» На совещании присутствовал магистр, 2 младших магистра, еще один старый приятель благородного Анда майор Гурс, и капитан Олар, заместитель Гурса. В положении о своем управлении Олрай утвердил у короля 2 вида должностных категорий. Если в агентурной разведке остались звания, такие же, как в тайной службе, младшие агенты, агенты, старшие агенты, младшие мастера, мастера, старшие мастера, младшие магистры, магистр, то в военной разведке введены армейские звания — десятники, старшие десятники, лейтенанты, капитаны и майор. Подразумевалось еще и наличие в управлении полковника, но это звание адепт пяти пока стихий оставил для себя, рассчитывая подписать у Радвеса IV соответствующий указ после победы над Милитом и Клертоном. Будучи хорошо осведомленным благодаря Рику Оушеми с Гадюкой и собственным действием о силах обоих противостоящих Делиору королевств, зная возможности от мобилизованной Делиорской армии, в победе Андрей не сомневался. Вопрос был только в ее цене. Он планировал свести ее к минимуму. Выслушав доклады, остался в целом доволен. Передал Гурсу эфирники, отпустил офицеров с совещания и остался с картом наедине. — Новости из Иралии и Нейтера есть? — спросил магистра. — Да, сообщили, что никакой подготовки к войне эти королевства не ведут. Подробности горца изложила в письме и отправила с караваном. Через пару недель ждем, от Борши чуть позже. Олстирс имел в виду донесение от резидентов. — Отлично, — одобрительно кивнул землянин. — На востоке у нас моря, с севера и юга Делиору ничего не угрожает. Значит, войны на два фронта не будет. Сообщи почтенный парк и почтенному Борше, что им присвоены звания мастеров. — Ого! — хохотнул магистр. — Немного. В тайной службе до такого карьерного роста порой два десятка лет не хватит. — Ничего, считай это задаток, — отмахнулся Ант. — К тому же они реально молодцы, сумели организовать прибыльные дела. Приносят пользу и денег не просят. — А милицкий резидент что, не заслужил? — Наоборот, о том, что Рику подписан патент на старшего мастера, я лично сообщу. Все равно завтра в Равен собираюсь. В штабе Андрей пробыл до обеда. Зашел еще к Гурсу, посмотрел, как тот разложил и надписал эфирники для связи со всеми разведывательными отрядами полков и диверсионными группами армии. К сожалению, сделать, чтобы сообщения от их командиров поступали на один кристалл, невозможно никак. Вот и пришлось изготовить специальный шкафчик с ячейками. Идея, разумеется, принадлежала Немченко, позаимствовал из прошлой жизни. В студенческом общежитии такие шкафчики использовались для хранения ключей. Майор поинтересовался. «У меня никаких шансов отправиться с вами на войну нет?» «Никаких», — подтвердил Орей и ободряюще хлопнул приятеля по плечу. «Здесь ты нужнее». Обедал в компании, решившей посетить столицу Олы Панай, рассказавшей ему последние новости из владения Рей. «Тебе бы родовой камень следовало навестить», — напомнила она. «Джейса и та в этом месяце трижды была, а ты ни разу за это время не появился. Камень, конечно, растет, мы сколько можем наполняем его энергией, но без тебя очень медленно. А вскоре у быдла посевная, энергии на поддержание заклинаний земли и воды потребуется много. Найду денек, выберусь обязательно». «На день мало». «Хватит, уверяю. Говорить, что, имея 150 гитов в резерве, можно за одно посещение усилить родовой камень настолько, что его энергии селянам хватит до осени, пока не стал. Пусть со временем сами догадаются о возможностях главы рода. Не дураки, сообразят». Проводив свою заместительницу, отправившуюся в город со слугами за покупками для замка, ушел к себе в покой и занялся артефакторикой, пока есть время. Потом его может и не быть. Заодно записал иллюзионы «Ураган апокалипсиса» и «Око бури». Джейси Стане эти фильмы не очень понравились. Смотреть их по второму разу вряд ли захотят. А вот для стихии воздуха, с которой его наверняка познакомят, такие иллюзионы точно будут в самый раз. Имея теперь огромный резерв энергии в ауре, Андрей мог изготавливать амулеты большими партиями, что он и сделал. К моменту возвращения жены из университета перед ним на столе лежало почти два десятка полностью готовых артефактов. «Знаешь, что мне мама сказала?» — спросила Джиса, переодеваясь к ужину с помощью верной Эмги. «Подозреваю, она тебе много чего сказала». Андрей сидел в кресле, готовым на выход, и любовался супругой. «У вас же все дни рты не закрывались!» Ол-Рэй пропустила колкость мимо ушей. «Она сказала, что они с папой ждут от нас внуков». Она перед зеркалом поправила ворот платья и обернулась. «Слышишь, мой любимый?» Тот уже встал и направился к ней. «Слышу. Так в чем же дело? Зачем откладывать?» Конец 9-й книги. Читал Владимир Князев.